же время дальше всех камин. И если твои губы будут моим фронтом, ты станешь главным из моих побед. Срываешься в ночи, кричишь о любви, которой может нет. Ты рушишь все мечты, границы нараспашку, и мы с тобой в рубашках смирительных на каэтах. Я заберу тебя туда, где наша весна растопит пламя на губах, на твоих губах. Я покажу тебе, что ты видела во снах. За руку с ветром улетим, только дай мне знак. Я заберу тебя туда. Я заберу тебя